Глава 20. «Как-то я удивлен, что Грег выделил нам один из своих кораблей», — отрешенно говорил себе под нос Дред, смотря на раскрытые ладони. «Даже как-то неожиданно, что ли. Не думал, что командору удастся договориться с ним, ведь это не корабль. Это чудо». «Видимо, настолько важно забрать эту часть оружия, что решили пойти таким путем. Да и нас сопровождают его люди, мастера спецопераций». Спокойно, но с некоторым воодушевлением в голосе говорила Нора. «Даже кажется, что мы тут немного лишние». «Видимо», — кивнул Дред, а после поднялся на ноги. Посмотрев смотровое окно, парень удивился. Координаты-то они вытащили, но что за система, не знал, как и Нора. Поэтому и она была достаточно сильно удивлена тем фактом, что они видели, но умело скрывала это за маской спокойствия и безразличия. А летели они сейчас в мертвой системе. Местное светило рвануло практически 50 тысяч лет назад, оставив после себя нейтронную звезду. При этом большей части планет не повезло. Во время взрыва разорвало на куски, за исключением парочки. Одна из них — газовый гигант. Некогда. Осталось только ядро от этой планеты, а также каменная суперземля, у которой сняла часть коры и мантии. Но... она успела остыть достаточно, чтобы по ней смогла ступить нога человека. Но и это не все. Эта система была почти целиком окутана туманностью, которая осталась после давнего взрыва сверхновой. Она постепенно расползлась во все окрестности, заполняя собой пустоту, но все еще была достаточно сконцентрирована в дальних краях своей звездной системы. И из-за этого очень сильно барахлили приборы, а связь не работала от слова совсем. Эхо катастрофы все еще блуждало здесь, вызывая не только электромагнитные колебания, но и возмущение в квантовом поле. «Вижу планету!» — раздался голос пилота в динамиках. «Черт! Придется садиться самостоятельно! На планете нет атмосферы вообще! Но присутствует немного повышенное магнитное поле!» «Либо ядро слишком сильно крутится, либо какое-то другое внутреннее возмущение планеты. Не спец. Но учитывайте при ведении боя». «Спасибо», — ответил один из бойцов Грега, который так и не представился, как и все остальные. «Ага, картинку получил. Мужики», — уже переключился на внутренний канал бойцов, которые будут высаживаться на планету. «Приготовиться хорошо. Проверить запасы кислорода, у кого мало, пополнить сейчас же». Планета достаточно суровая, атмосферы нет, туманность местами соприкасается с поверхностью, и там... интересное. Но пока этого не хватает, чтобы газ туманности распространился в качестве атмосферы. Что еще? Бункера нет, есть база. Какие условия внутри, точно сказать никто не сможет. Приготовиться к засаде. План базы есть, но не точный. Если сверять внешне, подходит. «Не подведите, мужики. 20 минут на подготовку, потом высадка. Конец связи». «Как в семье», — усмехнулся Дред, смотря на командира отряда. «Когда прошел с людьми через сотни боев, то уже действительно становишься им родным. Как и они тебе», — похлопал парня он по плечу, после чего удалился. Дред сидел с мечтательной улыбкой. Он думал, что все будет строго, четко, как в обычной армии. Но по голосу было слышно, по манере речи, да даже по самим словам, что командир действительно переживает за своих людей, и что они действительно все как одна большая семья, как настоящее боевое братство, коих сейчас очень сложно найти. Но раз Дредом времени тоже не теряли, проверяли все, что у них было с собой. За 9 дней полета в замкнутом пространстве ничего не могло с уже приготовленными средствами и снаряжением произойти, но мало ли, бывает же чудо. Но все было хорошо, лишний раз удостоверились в этом. На планету корвет приземлился аккуратно. Неизвестно было, что может быть под тонкой корой, если верить быстрой разведке поверхности. Планета могла в любой момент разорваться на куски, как казалось пилоту. Но все обошлось. Приземление было мягким и спокойным, под опорами корабля ничего даже не промялось. «Все, дамы и господа, конечная точка маршрута, поезд дальше не идет. Можете покидать свои места и заниматься важными делами», — шутливо проговорил через динамики пилот. «Он всегда такой?» — уточнил у одного из бойцов Дред. «Да», — кивнул тот. «Всегда. Хоть кто-то должен быть немного радостным, даже в самой дерьмовой обстановке. Это... заряжает». Дред просто кивнул. после чего одним из первых направился на выход из главного шлюза десантного отсека. Следом двинулись остальные бойцы, сразу беря под свой контроль всю ситуацию вокруг корабля и базы, которая находилась буквально в паре сотен метров от точки приземления. Мало ли кто тут мог быть, те же боты или роботы. «Чисто!» — несколько человек друг за другом повторили это слово, после чего отряд двинулся непосредственно к входу в бункер. Внутрь попасть оказалось не так и трудно. Уже отлаженная работа нанороботов Дреда сделали все достаточно быстро. Выпустил, прошло минут пять, гермодвери раскрылись, после чего отряд проследовал внутрь небольшого помещения. Стоило двери позади отряда закрыться, как в коридорчик начал под огромным давлением нагоняться в воздух. База еще функционировала. Причем нормально, ибо состав воздуха был идеальным для дыхания, но никто не рисковал переключаться на внешние источники воздуха, так как 1% он всегда мог таить в себе самые смертельные вещества. «На планете темно. Тут, черт, еще темнее», — возмутился один из бойцов. «Вот словно специально миссию под меня подбирали». «Побори свой страх, поборешь саму смерть», — словно прочитал какую-то мантру другой. «Ой, иди в задницу!» — снова возмутился первый, после чего несколько бойцов в голос заржали. Когда давление стало нормальным для человека, вторые двери внутрь базы открылись, и команда смогла войти в темное помещение, которое освещали только лампы ночного света. Но стоило последнему члену команды войти, как моментально двери позади них закрылись. При этом даже наноботы Дреда были бессильны, и включился свет. «Приветствую вас!» — раздался голос из динамиков помещения, на что все бойцы, за исключением Норы и Дреда, отреагировали однообразно, приготовились к бою. В следующее мгновение посреди довольно просторного, светлого и чистого помещения появилась трехмерная голограмма человека. Он был в броне, от которой словно исходило легкое фиолетовое свечение. Лицо было закрыто, руки занесены за спину, но чувствовалась невероятно огромная сила во всей его позе, осанке, приподнятом подбородке и ни намека на горделивость. «Прошу, следуйте за мной», — спокойно проговорил говорящий, после чего развернулся и махнул рукой. «Вам ничего не угрожает в данный момент, а я вас приведу к искомому». И он стал удаляться. Нора и Дред пошли первыми, за ними остальные бойцы, которые постоянно смотрели по сторонам и старались обследовать все помещения на пути следования. Человек на это никак не реагировал, вообще. Пару раз останавливался, с чем-то сверялся, но более чем на 10 секунд не задерживался, после чего продолжал движение. Несколько минут, десяток переходов, помещений, различных комнат, и вот отряд прибыл туда, куда и следовало. Самое большое помещение. Сразу было видно, что это какой-то испытательный отсек. Сразу становилось понятно, что тут применена технология расширения пространства. А посреди этого помещения стоял пьедестал, на котором лежала последняя часть этого оружия. Но все внимание было приковано не к ней, а к голограмме, которая снова развернулась лицом к остальным. «Как думаешь, это он?» — через личный канал тихо уточнил Дред у Норы. «Мне кажется, да», — ответила она, тут же прислав файл. «Уж очень похож он на того, который в базе данных организации сохранен». «Дред», — тут же обратился силуэт к стрелку, после чего перевел взгляд на девушку. «Нора, а затем на остальных. Андрей, Григорий, Мэрис, Эд, Антон, Джек. Вы прибыли сюда не просто так. Особенно первые двое. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что не сдались и прошли этот путь до самого конца. Но также хотелось бы добавить, что вы попали сюда не случайно. Каждый из вас... Даже незапланированные гости в виде осколка специальной службы...» «Откуда он нас по именам знает?» — уточнил кто-то из бойцов. «Заткнись!» — шикнул на него другой. «Ты по внутреннему каналу не можешь это спросить. Обязательно вслух!» «Продолжу». Легкая раздраженность была в голосе, но тут же пропала. «Вы попали сюда не случайно. Еще около первой базы, когда развернулось то сражение, я уже определил тех, кто сможет завершить поиски до самого конца. Да, это я вас тогда сбил. Из-за меня ваш корабль упал именно на той планете. Именно из-за меня вы получили в руки управляющий модуль оружия, а также испытали на себе его мощь. Поделенную на 100, правда, но, увы, я не могу пока принять участие в битве. Куда большая угроза висит над нашей галактикой и даже Вселенной. И я пытаюсь ее задержать, сколько хватает моих сил. Но оставаться в стороне от борьбы против моих заклятых врагов я не могу. Поэтому решил помочь вам таким образом. Оружие. Оружие, которое способно уничтожить органику. Секреты разработки и ужасы тестирования вам незачем знать. Но никто из людей не пострадал, уверяю вас. И нормальных живых организмов. Вы... Это он? С трепетом в голосе набралась смелости спросить Нора, с надеждой смотря на эту голограмму, хотя этого никто и не видел. «Он... это кто?» — загадочно уточнил силуэт, но тут же продолжил говорить. «Забирайте последнюю часть оружия. Райс, оно пригодится. Мои же товарищи имеют другие способы борьбы. В этой войне лучше не атаковать с двух сторон одинаковыми методами. Пускай враг думает, что будет с ним при новой атаке. И да, в этот миг отъехала одна панель пьедестала, на котором лежал ствол оружия, а внутри было несколько странных светящихся сфер. «Что это?» — взяла Нора одну, внимательно рассматривая этот слегка светящийся шарик. «Подарок», — мягко сказал бродяга. «Он вам поможет, когда призраки прошлого решат явиться сюда». «Не выходите из света этих устройств, и на всякий случай предупреждаю. Вас ждут. Они прибыли раньше вас, но я их не пустил через нужный вход. Они пытаются найти это место, и вы обязательно с ними пересечетесь. Их забросили сюда неделю назад и бросили. Они злы. Они захотят вас убить, учитывайте это. И удачи вам». И после этих слов говорящий пропал. Все поняли, что это был не искусственный интеллект, это был человек, настоящий, либо его цифровая копия, которая была сопряжена с человеком, и он знал обо всем, что творилось на базе, но по какой-то причине не начал действовать. «Не нравится мне это», — проговорил один из бойцов. «Не надо было оставлять пятерку снаружи. Хотя если нас тут положат, то они заберут часть оружия, зная, что тут кто-то есть». «Наконец мыслишь, как взрослый человек», — усмехнулся другой, после чего послышался звук удара металла о металл. «О, еще и зубки есть! Смотрите, мальчик вырос!» «Да твою мать!» — тяжело вздохнул он. Взяв последнюю часть оружия, Нора на всякий случай бегло осмотрела ее, а также пристально следила за Дредом, который все это время стоял напряженный, ожидая появления голограмм. Но этого не произошло. Все было достаточно спокойно, не считая общей напряженной обстановки после произнесенных этим таинственным бродягой слов. Развернувшись, группа было хотела покинуть помещение тем же путем, но двери оказались заблокированы, и при этом Дред с помощью своих друзей смог определить, что это не из-за этой голограммы двери закрыты, а из-за кого-то другого, того, кто их ждет, ибо сигнал блокировки исходил из другой части этого комплекса. «Ну что?» — помотал головой стрелок. «У меня дерьмовая новость. И посредственная. С какой начать?» «Обе сразу», — грубо проговорил командир отряда. «Путь у нас еще есть. Передаю вам». Тут же отправил он карту комплекса с уже проложенным маршрутом. «Но нас ждут. Точную точку показать не могу, но сигнал идет из области через 8 отсеков. Скорее всего, противник продвинется на 2-3 вперед, чтобы застать нас врасплох». «Логичные выводы», — кивнул командир. «Слышали? Приготовиться к бою! Не ослаблять бдительности, численность противника неизвестна, но нас это не должно волновать вообще». Пройдя через весь испытательный центр, отряд подошел к противоположным дверям. На всякий случай, с помощью сканирования, Нора проверила помещение по ту сторону, но неприятно удивилась, что она не смогла увидеть ничего дальше собственного носа. Что-то блокировало сигнал ее сканера. Приготовившись к самому плохому развитию событий, спецотряд приготовился к бою. В то время как Дред с помощью наноботов начал открывать дверь, система защиты не продержалась и минуты, после чего прозвучал тихий звуковой сигнал, и двери открылись. Следующий коридор был пустым. Там было несколько ответвлений, различных комнат и служебных помещений, которые пришлось проверить целиком. Удар в спину никто не хотел пропустить, так что это была необходимая мера. Но делалось все это очень и очень быстро. Опыт не пропить, не потерять, можно лишь немного забыть, но он восстановится. И поэтому бойцы за мгновение определяли, есть кто-то или нет. Следующее помещение — зал собраний. Лавочки, трибуна. Явно тут раньше произносились какие-то важные речи. Может, были просто выступления. В развлечениях нуждается каждый человек, особенно на этой всеми богами забытой планете. «Судя по всему, это место уже давно так покинуто», — с грустью произнес Дред, смотря себе под ноги. К нему подошли еще два человека. Нор и один из бойцов, которых было просто невозможно внешне отличить. И увидели скелет в драном белом халате. И ни единого признака органики, просто желтоватый, даже еще не трухлявый скелет, который лежал в похоронной позе. Ноги вытянуты, руки на груди. «Странно», — нахмурилась девушка. «Если бы его бросили, то не стали бы так укладывать руки и ноги, словно подготовили, но не успели забрать. Что-то на этой базе произошло. Не просто так она покинута, хотя тут все так... чисто». После нескольких секунд затишья предположил напарник Норы. «Вроде того», — кивнула девушка. «Это место явно оставляли в спешке, но не то чтобы сильной. Возможно, спешили в последний момент, ибо слишком все аккуратно сложено во всех помещениях». «Интересное замечание», — мрачно проговорил командир отряда, который стоял в стороне и смотрел в сторону последней двери. «Предположительно, тут, возможно, какая-то аномалия». Встречали однажды, что планета буквально вытягивала жизнь из живых организмов. Не особо быстро, но старость ускорялась. Каким-то образом воздействовала на клетки, из-за чего они быстрее умирали. Ну все, хватит баек, идем дальше. Снова заняв все позиции, кто-то прятался за креслами, кто-то со стороны двери, кто-то просто нагло стоял перед дверью, держа ее на мушке, стали ждать, когда двери откроются. Дред, отойдя в сторону, начал делать то, что мог только он, из-за чего через мгновение двери открылись и... В помещение залетело несколько гранат. Бойцы успели отреагировать, начали прыгать, падать, но вот взрыватель был настроен так, что граната взорвалась еще в воздухе, но она была не боевая. Она давила на нервную систему, вызывая кратковременный паралич. Дорогая и запрещенная граната. Хотя что может быть запрещенного у Греев? «Обыскать тут все! Живых взять на прицел!» — прозвучал командный и грубоватый женский голос. «О, Нора!» Последняя удивила девушку. Она невольно подняла взгляд, приподняв голову, так как паралич длился не так долго, после чего увидела женщину в броне, и она тут же убрала забрало своего шлема, деактивировала маску. И в глазах Норы был ужас, трепет, страх. «Лиза?» — проронила шепотом и с искренним шоком в нем Нора.